Глава 41. Лера. Жизнь после. Домой приехала глубокой ночью. Как и мечтала, сразу рухнула в мягкую теплую постельку. Уснула мгновенно. Однако утром я все же проснулась в 6:30, как обычно, даже без будильника. Поразмыслив, решила сразу же пойти на работу, не давая себе лишних выходных. Хотя Семен Семенович был бы точно не против, я уверена. Когда оказалась в родном здании, было чувство, что отсутствовала здесь уже год, как минимум. Все по-домашнему, без лишнего пафоса, но добротно и красиво. Сразу отправилась в кабинет к начальнику. Последний раз с ним общались по видеосвязи во время оценки результатов. Но это было просто официальное приветствие, никаких личных разговоров, поэтому не терпелось с ним увидеться. Ворвалась как вихрь, миновав секретаря. Она меня еще не успела забыть и не стала препятствовать движению. Лицо начальника расплылось в знакомой отеческой улыбке. Он встал и пошел навстречу, обняв, воскликнул. «Лера, наконец-то ты вернулась!» «Заждались? Сами же отправили!» «Ну а кто ж знал, что ты решишь идти до конца?» «Думал, с твоим настроем не будешь особо стараться. Я отстранилась». «Правда? Нет, вы что? По-другому не могу». «Простите, победа не за мной», — сказала все же с сожалением. Сейчас уже немного была расстроена по этому поводу, что не довела дело до конца. «Лерочка, да я счастлив, что ты вернулась. Думал, все, потеряли ценного сотрудника». «Нет, я верна своему начальнику. Хотя, конечно, завлекали, не скрою». Улыбнувшись, села в удобное кресло для посетителей. Семен Семенович заказал кофе, мы обсудили текущую ситуацию в компании. Он сразу же передал мне запросы моих клиентов, которые мучились в ожидании и не хотели никого другого. Жизнь вернулась в прежний ритм, спокойный и размеренный, все как хотела. Наконец-то человеческий родной кабинет и любимый секретарь. Она была искренне рада моему приходу. Значит, я была не таким уж и плохим начальником для нее. Надо ей обязательно купить какой-нибудь подарочек в благодарность за нелегкую работу. Первые два дня наслаждалась тем, что засыпаю не в час ночи и не в два, а в основном в 10. Так ведь рекомендуют, чтобы выглядеть хорошо и долго оставаться молодой. Но хоть мне и не хотелось это признавать, Лариса Павловна оказалась права. На третий день я уже скучала по динамике работы. У меня появилась тонна силы и энергии, хотелось перевернуть все с ног на голову и взяться за все сразу. Нужно успокоиться, ведь жила же как-то до этого. Горькой утратой на душу легло именно слово «как-то». Серо и эгоистично. Все быстро приелось и надоело. Не радовала даже квартира с дизайнерским ремонтом, в которой воплотила все свои идеи. Не было главного. Но я же привыкну. Время все лечит. До этого жила, и никто не был нужен. Значит, мне вполне это по силам. Поменяла на страничке ВКонтакте место жительства, вернув свой старый город. И сразу же прилетело сообщение от Славика. Вот неугомонный. В отношении него я все давно решила. И несмотря на то, что он начал вроде бы издалека, сразу написала. «Славик, давай поставим жирную точку в наших отношениях. Не пиши, не звони и тем более не устраивай случайных встреч. Все». Ответа не последовало. Просто удалил из друзей, а может и внес черный список. Но я-то точно не буду писать. Наверное, сам себя так обезопасил. С одним делом разобрались. Зашла на страницу Тимура. Он в сети не появлялся уже 4 дня. Страница скупая, одно фото, на котором казался чужим. Минимум информации о себе. Удалить его, что ли, из друзей? Нет, это слишком привлечет внимание. Да и вдруг какие новости выложит? Интересно же, как он там живет. В голове опять всплыли ненужные мысли, которые вроде бы за суетой новых проблем отошли на второй план. Но на самом деле я постоянно думала о нем. Что бы сказал Тимур, увидев мое новое платье? Как бы он воспринял эту идею? Очень хотелось поделиться и поговорить о многом. А когда по ошибке взяла чужой стакан с кофе и, открыв его, увидела надпись «Хорошего дня» и сердечко внутри, кажется, даже слеза непроизвольно скатилась по щеке. Зря я все же устроила такое драматичное расставание. Можно было остаться друзьями. Ведь на расстоянии ничего бы между нами не произошло. Хотя бы не было так одиноко. Написать, не написать? А вдруг Тимур уже забыл, кто я и как меня зовут? Нет, навязываться не могу. В конце концов, почему не пишет он? значит, не нужна. Значит, оправдались все предположения. Грела душу, что я все же смогла принять правильное решение и уехала первой, не дожидаясь, когда совсем ему надоем. Поток предположений невозможно было остановить. Иногда я даже разговаривала сама с собой, надеясь, этого никто не слышал. Старалась объяснить, что все правильно сделала, раскладывая ситуацию по полочкам. Но чем больше себя уговаривала, тем больше сомнений появлялось. Нужно срочно с кем-нибудь познакомиться, чтобы заполнить свободные вечера. Тренажерный зал был не самым плохим местом для этого. К тому же, если он премиум-класса, и априори туда сложно забрести случайному человеку. Долго выбирала жертву, чтобы не женат и хорошо сложен. Это самые важные критерии. Прикинувшись полным профаном, попросила помощи. Мужчина сразу понял намек. Он оказался вполне приятным. Решили вместе сходить куда-нибудь вечером. Была в приподнятом настроении и полна энтузиазма. Заказала такси. Хотелось выпить хорошего вина в не менее хорошей компании. Была готова ухватиться за любой маломальски подходящий вариант. Константин же был не просто более-менее, а самым что ни на есть неожиданным подарком. На удивление в нем было все отлично, все меня устраивало. При встрече у ресторана осознала, что немного перестаралась, это же не Москва. Но хотелось покорить Константина так, чтобы у него не осталось путей к отступлению. Он галантно помог снять шубу, наши глаза горели в предвкушении вечера. Я смотрела на этого самодовольного болвана и думала, но почему все они как под копирку? Вечер посвящен был Константину, прямо целая ода о том, какой он замечательный. Я уже и забыла причины, по которым мы решились на отношения со Славиком, несмотря на многие «но». Главное, он интересовался мной, и это было приятно. Этим выгодно выбивался из ряда нарциссов, на которых меня, несомненно, тянуло. Выбирая их на подсознательном уровне. Константин же не спросил, где и кем я работаю. Вообще, моя жизнь его не интересовала. Из этого сделала вывод, что он не очень высокого мнения о моей персоне. Видимо, уверен, что я ищу спонсора. Он, в общем-то, так себя и вел, будто все решено заранее. Я многозначительно молчала и неопределенно улыбалась. Но мне опять все не нравилось. Все было не так. Когда его потная рука дотронулась до моей, решила, что с меня хватит. Терпением по отношению к мужчинам Бог меня точно не наградил. Забрала руку, встала и произнесла. «Константин, на этом встреча закончена. Надеюсь, я вам за ужин ничего не должна, а если вдруг, то вышлите чек на мой номер. До свидания». Константин, конечно, обалдел. Не стала ждать, пока он придет в себя. Быстро вышла из помещения, накинула шубу и скорее на улицу. Крупные снежинки падали с неба, и было сказочно. Решила прогуляться по центру города. Он уже пестрил огнями иллюминации в преддверии Нового года. И я радовалась, что дома. Мне не нужно торопиться, все пройдет само и постепенно. Так устроена человеческая память. Люди забывают обо всем со временем. А наспех никогда ничего хорошего не выходит. Набродилась до замерзшего носа и поехала домой. Кровать была мягкой и удобной, но непростительно огромной и пустой.